Неделю спустя. Грек выглядел невзрачно. Жидковатые, пепельного оттенка волосы на непропорционально маленькой голове, опухшее лицо. В кресле Гулиева он напоминал прислугу, решившую в отсутствии хозяина примерить на себя роль господина. Не обращая на меня внимания, Грек прижимал трубку к уху и продолжал напряженно слушать своего незримого собеседника. «Ага». «Нет, сказал же». «Хорошо». «Понял», — отрывисто отвечал он, забавно выпячивая губы. Ожидая, пока он договорит, я переминался с ноги на ногу и разглядывал бывший кабинет Гулиева. Взгляд мой остановился на иконе, которую Гулиев держал на полке. Раньше она блестела и была покрыта кружевной салфеточкой. Сейчас на иконе покоился слой пыли, и я непроизвольно поднял руку, чтобы ее протереть. «Верующий, значит?» — саркастически усмехнулся Грек. «А мне говорили ясновидящий. Это разве друг с другом женится?» «Никакой я не ясновидящий. У нас болтают всякое. Про вас тоже многое болтают». «Хорошее?» Я вспомнил, что Грек в 90-е ларьки крышевал и даже отсидел пару лет за какую-то мелочевку. Вряд ли это можно считать чем-то хорошим. Но промолчал. Все-таки я хоть и Иван дурак, но не до такой же степени. Ладно, не отвечай. Чего приперся-то? В этот раз я сам напросился на разговор к Греку, поэтому решил сразу начать с важного. Хотел, чтобы вы донесли до своих. Покровителей, или как их правильно называть. Клиентов, вот. Пусть оставят Анжелу, девушку из торгового центра, в покое. Она вообще ничего не знает. Диск все это время был у меня, а потом его сперли. Думаю, кто-то из людей Дьяченко. Они же и меня потом избили, чтобы молчал. Убить из-за брата, наверное, не решились. «Убьешь тебя с таким братом. Точнее, с его тестем», — ухмыльнулся Грек, но я проигнорировал его шутливый тон. «Короче, я больше никогда об этой истории вспоминать не буду. Но ни Анжела, ни Лена, которая со мной была, диск не брали и не видели даже». Внезапно я замер, не договорив, и чуть позорно не стукнул себя по лбу. Ответ ведь все это время был на поверхности. Торчал, как останки Малоги, в засушливое лето. И надо же, я его не увидел. «Это ваши люди диск увели?» «Точно. Лёвыч тогда искал его у меня, а потом подослал кого-то к Лене. Вас Полесов попросил? Или сами инициативу проявили?» Лицо Грека оставалось беспристрастным, но он все же глубокомысленно завернул. «Красота и молодость — ходовой товар. И пока на него есть купец, с наивными и не очень дурочками будет случаться всякое. А потому что слушать надо было мам, не шляться где попало и с кем попало. Береги честь с молоду. Я вот свою дочку даже в школу одну не отпускаю. Это такая вот суровая реальность. Нравится она нам или нет? Там, где замешаны большие деньги, всегда есть место подлости. А кто владеет информацией, правит всем». «И миром?» — усмехнулся я. «Миром управляют умные. Главное, чтобы об этом никто не догадался. Пускай массы думают, что все для них и про них. Может, попади диск в руки порядочных людей, этих сволочей с должностей поснимали бы и поставили бы на их место нормальных людей. Сам-то в это веришь? Ну, в нормальных людей. Я верю. Ладно, мне пора. Заходи еще как-нибудь. Пообщаемся». Помолчав, неопределенно предложил Грек. «О чем?» — не понял я, но сразу насторожился. «О чем умные люди общаются?» «Понятия не имею», — брякнул я. «Хватит, наобщался еще весной. Меня не оставляла мысль, что тогда люди Гулиева погибли и по моей вине, потому что я сунул нос куда не следует. Но если бы не сунул, люди продолжали бы гибнуть. И вот где здесь правда? Где золотая середина? Разве можно найти правильный ответ, когда на кону человеческая жизнь?» А еще я не мог не думать о том, что произошло между мной и Леной. Конечно, это изменило для меня все, и я ждал, что после всего мы поговорим, решим, как быть дальше. Но в суете событий, последовавших за нашим приездом из Рыбинска, мы даже почти не виделись. От Вовки я узнал, что теперь с ней в гостинице живет Стас. Ждет, пока она доделает все свои дела в Ярославле. Ей, наверное, было стыдно за эту слабость. А мне было стыдно, что я надумал себе всякого. Пора заканчивать с этой романтикой и становиться прежним собой, свободным от чувств, легким, слегка циничным, и все равно продолжал проигрывать в голове воспоминания о ее мокрой, но теплой коже, о сырых прядях волос на моем лице, о жадных отпечатках губ на ее теле. Мне хотелось заново это прожить, чтобы не дать волшебству поблекнуть, раствориться в водовороте памяти, когда пытаешься что-то вспомнить, но начинаешь сомневаться. Это было на самом деле или когда-то приснилось? В самом отвратительном настроении я брел в сторону дома, но потом передумал и решил заглянуть в пенаты. Как-никак сегодня был наш законный шахматный день с Гурамом. Старик встретил меня благосклонно, словно ничего не было. Мы даже не заговаривали с ним про Малогу. Я знал наш негласный уговор — не обсуждать напрямую то, что происходит в городе. Официально Гурам давно отошел от дел и делал вид, что ему все это по барабану, хотя я был уверен, что с властью так просто не расстаются. В этот раз я играл в шахматы без удовольствия, а когда принесли чай, вдруг вспомнил. Мы с дедом в детстве часто играли. Я психовал, раскидывал фигуры, а дед все пытался научить меня обдумывать ходы. Мне это казалось жутко скучным. Васька, тот да, он ходил на занятия по шахматам и всегда смотрел на доску, как будто свысока. Предвидел все варианты событий. «А ты из тех, кто играет на удачу, доверись случаю», — задумчиво пробормотал Гурам. «Как будто жду, что случайный ход принесет случайную победу». «И тебе часто везет, но везение — штука переменчивая. Если пешка не понимает, что она пешка, ферзем не станет». «Это вы про шахматы?» «Это я про жизнь».